Джумпа Лахири. Секси. Это был худший кошмар любой замужней женщины. Лакшми рассказала Миранде, что после 9 лет брака муж ее двоюродной сестры встретил другую. Он сидел рядом с ней в самолете из Дели в Монреаль, и вместо того, чтобы лететь домой к жене и сыну, вышел с новой знакомой в Хитроу. Оттуда он позвонил супруге и сообщил, что у него состоялся разговор, изменивший его жизнь, и что ему требуется время, чтобы разобраться в себе. Сестра Лакшми слегла. «И не мудрено», — сказала Лакшми. Она взяла горсть острой смеси, которую постоянно жевала. Миранде эта закуска из нутовой лапши, орехов и изюма напоминала пыльные оранжевые хлопья для завтрака. «Представь себе, англичанка!» Вдвое моложе его. Лакшми, не намного старше Миранды, уже вышла замуж. К перегородке ее рабочего места, располагавшегося рядом с ячейкой Миранды, была прикреплена фотография, изображающая их с мужем на белой каменной скамье на фоне Тадж-Махала. Лакшми не меньше часа висела на телефоне, пытаясь успокоить сестру. Никто этого не заметил. Они работали на общественной радиостанции в отделе привлечения финансирования, и все вокруг проводили день в телефонных разговорах с потенциальными спонсорами. «Ребенка жалко», — добавила Лакшми. «Он уже много дней из дома не выходит. Сестра говорит, что не может даже отвезти сына в школу». «Ужас», — согласилась Миранда. Обычно болтовня Лакшми по телефону, в основном с мужем, что приготовить на ужин, отвлекала Миранду от составления писем или обращений к подписчикам с просьбой увеличить годовой взнос в обмен на холщовую сумку или зонтик с логотипом радиостанции. Через тонкую стенку, разделявшую их столы, она отлично слышала Лакшми, которая то и дело сдабривала речь индийскими словами. Но в тот раз Миранда не слушала. Она сама беседовала по телефону с Девом, договариваясь о вечерней встрече. «С другой стороны, несколько дней дома ему не навредят». Лакшми взяла еще горсть закуски и убрала пакет в ящик стола. «Он вроде вундеркинд. Мать у него пенджабка, отец бенгалец, а в школе мальчик учит английский и французский, так что уже сейчас говорит на 4 языках. Кажется, он перескочил через 2 класса». Дэв тоже был бенгальцем. Поначалу Миранда думала, что это вероисповедание. Но затем он показал ей на карте, опубликованной в журнале «Экономист», область Индии под названием Бенгалия. Дэв специально принес журнал к ней домой, поскольку у Миранды не было ни атласа, ни других книг с картами. Показал город, в котором родился, и другой, где родился его отец. Один из городов был обведен рамкой, призванной привлечь внимание читателей. Когда Миранда спросила, что значит эта рамка, Дэв, свернув журнал в трубочку, произнес «Тебе не стоит этим заморачиваться» и в шутку шлепнул ее по голове. Перед уходом он выбросил журнал в мусорное ведро вместе с 3 окурками. Во время своих визитов он всегда выкуривал 3 сигареты. Но после того, как его машина скрылась вдали авеню Содружества, направляясь к дому в пригороде, где он жил с женой, Миранда извлекла журнал, стряхнула с обложки пепел и завернула в обратном направлении, чтобы разгладить. Она легла в постель, все еще измятую после страстного свидания, и принялась изучать границы Бенгалии. Южнее располагался залив, а севернее — горы. Карта прилагалась к статье о каком-то Грэмин-банке. Миранда перевернула страницу, надеясь увидеть фотографию города, где родился Дэв, но обнаружила только графики и таблицы. И все же она стала всматриваться в них, думая тем временем о Дэве, о том, как всего 50 минут назад он клал ее ноги себе на плечи, прижимал ее колени к груди и говорил, что никогда не сможет насытиться ею. Они познакомились неделю назад в универмаге Файлинс. Во время обеда Миранда заглянула в цокольный этаж купить колготки со скидкой, после чего поднялась на эскалаторе в отдел косметики, где мыло и кремы сияли на витрине, как драгоценные камни, а тени для век и пудра переливались, подобно засушенным бабочкам за стеклом. Хотя Миранда никогда не покупала ничего, кроме губной помады, девушке доставляло удовольствие гулять по узкому тесному лабиринту, который был знаком ей лучше, чем весь остальной Бостон. Ей нравилось проталкиваться мимо топчущихся на каждом шагу женщин, которые брызгали духи на полоски картона и водили ими в воздухе. Иногда она находила сложенные полоски в кармане пальто через несколько дней, и подвыветрившийся сочный аромат согревал ее, когда холодным утром она ждала автобуса. В тот день, остановившись, чтобы понюхать одну из благовонных полосок, Миранда заметила стоявшего у прилавка мужчину. Он держал в руках кусок бумаги, исписанный аккуратным женским почерком. Продавщица бросила взгляд на записку и начала открывать ящики. Достала мыло в продолговатой черной коробочке, увлажняющую маску, масло для омоложения кожи лица и два тюбика крема. Мужчина был смуглым, в нежно-розовой рубашке, темно-синем костюме и пальто верблюжьего цвета с блестящими кожаными пуговицами. Расплачиваясь, он снял перчатки из свиной кожи и вынул из бумажника винного цвета хрустящие банкноты. Фаланги пальцев поросли черными волосами, обручального кольца не было. «Что вам предложить?» — спросила продавщица Миранду. Она смотрела поверх очков в оправе, раскрашенной под черепаховый панцирь, оценивая цвет лица покупательницы. Миранда не знала, чего хочет. Знала только, что не хочет, чтобы мужчина уходил. А тот как будто медлил, ожидая вместе с продавщицей, что скажет девушка. Она уставилась на флаконы, низкие и высокие, расставленные на овальном подносе и похожие на семью, позирующую перед фотоаппаратом. «Крем», — в конце концов изрекла Миранда. «Сколько вам лет?» 22. Продавщица кивнула и открыла флакон матового стекла. «Он может показаться вам слишком жирным, но я бы советовала применять этот крем уже сейчас. К 25 уже появятся морщины, и дальше они будут только углубляться». Мужчина стоял рядом и наблюдал, как продавщица наносит каплю крема на лицо Миранды. Пока консультантша рассказывала покупательнице, как пользоваться кремом, втирать быстрыми движениями от низа шеи вверх, незнакомец крутил стойку с помадой, нажал на дозатор антицеллюлитного геля и размазал средство по тыльной стороне кисти, открыл какую-то баночку и склонился над ней так низко, что испачкал кремом нос. Миранда улыбнулась, но продавщица в это время водила большой кисточкой по ее лицу. «Это румяна номер 2», — сказала она. «Они придадут коже здоровый цвет». Миранда кивнула, взглянув на свое отражение в одном из наклонных зеркал, расставленных вдоль прилавка. У нее были серебряные глаза и бледная, как бумага, кожа, контрастирующая с блестящими кофейно-черными волосами, благодаря чему все считали ее, если не красивой, то эффектной. Вытянутая яйцеобразная голова, очень тонкое лицо и такие узкие ноздри, что, казалось, их сжали бельевой прищепкой. Теперь лицо словно светилось. Щеки розовели, под бровями лежали дымчатые тени, губы переливались. Незнакомец тоже посмотрел в зеркало и быстро смахнул крем с носа. Миранде стало интересно, откуда он родом. Может быть, испанец или ливанец? Когда он открыл другую баночку и произнес, никому не обращаясь, «пахнет ананасом», то обнаружил лишь едва различимый акцент. «Что-нибудь еще для вас?» — осведомилась продавщица, беря кредитную карту Миранды. «Нет, спасибо». Женщина завернула покупку в несколько слоев красной бумаги. «Вам очень понравится этот крем». Когда Миранда подписывала чек, рука ее слегка дрожала. Мужчина не пошевелился. «Я положила пробник нового геля для кожи вокруг глаз», — добавила продавщица, передавая Миранде пакетик с покупкой. Прежде чем отдать карту, она прочитала имя на ней. «Всего хорошего, Миранда». Миранда отошла от прилавка и быстро направилась к выходу. Затем, заметив дверь, ведущую к торговому кварталу Downtown Crossing, замедлила шаг. «У вас отчасти индийское имя», — сказал незнакомец, догоняя ее. Возле круглого стола, заваленного джемперами, в окружении сосновых шишек и бархатных бантиков, она остановилась. «Он тоже». «В самом деле? И какая же часть индийская?» «Мира. Мою тетку зовут Мира». Он представился. Дев. работает в инвестиционном банке в той стороне». Он наклонил голову в направлении южного вокзала. Он был первым мужчиной с усами, которого Миранда находила привлекательным. Вместе они пошли к станции метро Парк-стрит мимо киосков, торгующих дешевыми ремнями и сумками. Злой январский ветер лохматил Миранде волосы. Когда она полезла за жетоном в карман пальто, взгляд ее упал на его пакет с покупками. «А это для нее?» «Для кого?» «Для тети Миры?» «Нет, для жены». Дэв произнес эти слова медленно, не отводя взгляда от Миранды. «Она собралась в Индию на пару недель». Он закатил глаза. «Эти мазилки для нее важнее хлеба». Раз супруга была в отъезде, связь с женатым мужчиной почему-то не казалась предосудительной. Поначалу Миранда и Дэв проводили вместе каждую ночь. До утра он не оставался, объяснял, что жена звонит из Индии ежедневно в 6, у них там в это время 4 часа дня. Поэтому Дэв уходил от Миранды в 2, в 3, а частенько и в 4 часа утра и ехал в свой дом в пригороде. В течение дня он звонил ей каждый час, или с рабочего, или с мобильного телефона. А когда изучил распорядок дня Миранды, то стал каждый вечер в 5:30, пока она ехала в автобусе домой, оставлять ей сообщение на автоответчике, чтобы, по его словам, она могла услышать его голос, как только переступит порог. «Я думаю о тебе», — говорил Дэв на записи. «Не могу дождаться нашей встречи». Он уверял, что любит бывать в ее квартире с кухонным столом не шире разделочной доски, со сцарапанными неровными полами, со звонком, который при нажатии издает звук, вызывающий смущение. Он восхищался тем, что она переехала в Бостон, где никого не знала, а не осталась в Мичигане, где выросла и окончила колледж. Когда Миранда сказала ему, что восхищаться здесь нечем, что она приехала в Бостон именно по этой причине, он покачал головой. «Я знаю, что такое одиночество», — проговорил он неожиданно серьезно, и Миранда почувствовала, что Дэв ее понимает. Понимает, как грустит она вечерами, когда возвращается домой в автобусе после того, как ходила одна в кино или в книжный магазин полистать журналы, или сидела в баре с Лакшми, которой всегда через час-другой надо было встречаться с мужем на станции Эйлвайф. В более игривом разговоре Дэв признался, ему нравится, что ноги у нее длиннее туловища. Он заметил это, как только Миранда прошла по комнате голой. «Впервые вижу женщину с такими длинными ногами», — сказал он, любуясь ею с кровати. Прежде Миранде никто ничего подобного не говорил. В отличие от парней, с которыми она встречалась в колледже и которые, кроме роста и возраста, мало чем отличались от ее школьных кавалеров, Дэв всегда расплачивался за двоих, придерживал для нее дверь и в ресторане тянулся к ней через стол и целовал руку. Он был первым, кто подарил ей такой огромный букет цветов, что пришлось распределить их по всем 6 стаканам, имевшимся в доме, и первым, кто беспрестанно шептал ее имя во время секса. Уже через несколько дней после знакомства Миранде захотелось, чтобы на стенке ее ячейки, так же как у Лакшми, висела их совместная фотография. Она не рассказывала коллеге о Дэви. Никому не рассказывала. Вообще она раздумывала, не посвятить ли Лакшми в свою тайну, но только потому, что та тоже была индианкой. Однако Лакшми в последнее время постоянно висела на телефоне, утешая двоюродную сестру. Та все еще не вставала с постели, ее муж оставался в Лондоне, а сын так и не ходил в школу. «Тебе надо поесть», — увещевала Лакшми. «Ты подорвешь здоровье». Наговорившись с сестрой, она звонила мужу. Беседа длилась меньше и заканчивалась спором о том, что готовить на ужин, курицу или баранину. «Прости», — в конце концов извинялась она, — «я от всей этой истории с ума сойду». Миранда и Дэв ни о чем не спорили. Они ходили в кино в Никлодеон и без устали целовались. На площади Дэвиса они ели рваную свинину с кукурузным хлебом, Дэв при этом закладывал бумажную салфетку за воротник. Потягивали сангрию в баре испанского ресторана под усмехающейся свиной головой. В музее изящных искусств они купили репродукцию картины с кувшинками и повесили у Миранды в спальне. Однажды в субботу после концерта в симфоническом зале Дев показал ей свое любимое место в городе — Маппариум в центре христианской науки, где они стояли внутри громадного глобуса из ярких цветных стекол, но казалось, что смотрят на него снаружи. Посередине помещения размещался прозрачный мост, так что создавалось впечатление, будто стоишь в сердцевине мира. Дев указал на Индию. Карта страны была красного цвета и гораздо более подробной, чем в «Экономисте». Он объяснил, что многих государств, например, Сиама или итальянского Сомали, больше не существует. Названия этих территорий изменились. Океан, синий, как грудь павлина, был двух оттенков в зависимости от глубины воды. Дев показал Миранде самое глубокое место в Мировом океане рядом с Марианскими островами — 11 километров. Они посмотрели вниз через прозрачный мост. Под ногами у них лежала Антарктика. Закинули головы вверх. Над ними висела огромная металлическая звезда. Голос Дева отражался от стекла, иногда усиливался, иногда становился тише, порой упирался Миранде в грудь, порой пролетал мимо ее ушей. На мост вышла группа туристов, и Миранда услышала, как они покашливают громко, словно в микрофон. Дев объяснил, что это такой акустический эффект. Миранда нашла Лондон, где жил муж сестры Лакшми с женщиной, которую встретил в самолете. Ей захотелось узнать, в каком городе Индии сейчас находилась жена Дева. Сама Миранда никогда не путешествовала дальше Багамских островов, где была еще ребенком. Она поискала их на стеклянных панелях, но не смогла найти. Когда туристы удалились, и они с Девом остались одни, он попросил ее встать в дальнем конце моста. «Хотя их будут разделять 9 метров, — сказал Дев, — они смогут услышать шепот друг друга». «Ты шутишь?» — проговорила Миранда. Это были первые ее слова с тех пор, как они вошли сюда. Ей показалось, что в уши вставлены динамики. «Убедись сама», — предложил ей Дев, направляясь к противоположному концу моста. Он снизил голос до шепота. «Скажи что-нибудь». Она увидела, как он шевелит губами, и одновременно услышала слова так явственно, что ощутила их под кожей, под зимним пальто. Они прозвучали так близко и горячо, что ее бросило в жар. «Ау!» — прошептала она, не зная, что сказать. «Ты сексуальная», — шепотом ответил он. «Эй, секси!» На следующей неделе Лакшми поведала Миранде, что муж уже не впервые изменяет ее сестре. «Она решила дать ему время одуматься», — сказала Лакшми однажды вечером, когда они собирались домой. «Говорит, готова простить его ради ребенка». Миранда ждала, пока Лакшми выключит компьютер. «Он приползет назад, и она его примет». Сослуживица покачала головой. «Я бы ни за что не простила. Если бы мой муж нашел себе другую женщину, я бы поменяла замки». Она взглянула на фотографию, прикрепленную к перегородке. Муж одной рукой обнимал Лакшми за плечи, его колени соприкасались с ее коленями. Лакшми обернулась к Миранде. «А ты?» Та кивнула. «Завтра жена Дева вернется из Индии». В тот день он позвонил Миранде на работу и сообщил, что должен ехать в аэропорт, чтобы встретить ее. Обещал позвонить, как только сможет. «Тебе понравился Тадж-Махал?» — спросила она Лакшми. «Это самое романтичное место на Земле», — вспомнив поездку, Лакшми просияла. «Памятник вечной любви». Пока Дев был в аэропорту, Миранда отправилась в цокольный этаж Файлинс купить себе некоторые вещи, которые, по ее мнению, должна иметь любовница. Пару черных туфель на высоких каблуках с пряжками меньше детского зуба, атласную комбинацию с волнистыми краями — и шелковый халатик до колена. Вместо колготок, которые обычно носила на работу, она выбрала тонкие чулки со швом. Перебирала вороха одежды на низких столиках и изучала товар на вешалках, отодвигая в сторону один наряд за другим, пока не нашла облегающее коктейльное платье из серебристого материала, подходящее к цвету ее глаз на бретельках в виде тонких цепочек. Выбирая одежду, она думала о Деве, о том, что он сказал ей в Маппариуме. Впервые Мужчина назвал ее сексуальной. И, закрывая глаза, она чувствовала, как его шепот проходит по всему ее телу, забирается под кожу. В примерочной, большом общем помещении с зеркалами по стенам, она нашла место возле немолодой женщины с лоснящимся лицом и жесткими волосами с проседью. Женщина стояла босая в нижнем белье и растягивала в пальцах черный паутинчатый эротический комбинезон. «Всегда проверяйте, нет ли зацепок», — посоветовала она. Миранда развернула атласную комбинацию и приложила ее к груди. Женщина одобрительно закивала. «То, что надо». «А это?» — Миранда показала серебристое коктейльное платье. «Блеск», — оценила покупательница. «Он сорвет его с вас прямо на пороге». Миранда представила свидание в ресторане в Саут-Энде, где Дэв заказывал фуа-гра и малиновый суп с шампанским. Она в новом платье, Дэв в костюме, тянется к ней через стол и целует руку. Однако, когда они увиделись в следующий раз через несколько дней, в воскресенье днем, он был в спортивном костюме. После возвращения жены Дэв по воскресеньям уезжал из дома в Бостон под тем предлогом, что бегает вдоль реки Чарльз. В первое воскресенье Миранда открыла дверь в халатике до колен, но Дэв даже не заметил обновку. Прямо в тренировочных и в кроссовках понес любовницу в постель и безмолвно овладел ею. Позже она пошла за блюдцем для окурков и надела халатик, но он стал жаловаться, что она лишает его удовольствия любоваться ее длинными ногами, и потребовал снять ненужную одежду. Поэтому в следующее воскресенье Миранда уже не заботилась о том, чтобы выглядеть соблазнительно, и надела джинсы. Красивую комбинацию она засунула в дальний конец ящика за носки и белье на каждый день. Серебряное коктейльное платье с несрезанными бирками висело в шкафу. По утрам оно частенько оказывалось на полу. Бретельки в виде цепочек все время соскальзывали с металлических плечиков. И все же Миранда с нетерпением ждала воскресений. По утрам она ходила в магазин и покупала багет и кушанье, которое любил Дэв, маринованную селедку, картофельный салат, десерт из песто и сыра маскарпоне. Они ели в постели, беря селедку пальцами и отламывая хлеб руками. Дэв рассказывал ей о своем детстве, как он приходил из школы и пил манговый сок, ожидавший его на подносе. А потом, одетый во все белое, играл в крикет у озера. В 18 во время какого-то чрезвычайного положения его отправили в колледж на севере штата Нью-Йорк. Несмотря на то, что в школе обучение велось на английском языке, ему понадобилось несколько лет, чтобы научиться понимать американское произношение в фильмах. Рассказывая, он выкуривал 3 сигареты и давил окурки в блюдце, стоявшем возле кровати. Иногда он задавал Миранде вопросы: сколько любовников у нее было? 3. В каком возрасте она лишилась девственности? В 19. После еды они грешили на засыпанных крошками простынях. Потом Дэв дремал 12 минут. Миранда никогда не видела, чтобы взрослый человек ложился прикорнуть в середине дня. Но Дэв сказал, что привык к этому в Индии, где так жарко, что до захода солнца люди из дома не выходят. «К тому же это дает нам возможность поспать вместе», — шаловливо бормотал он, охватывая ее тело рукой, как большим браслетом. Однако Миранда никогда не засыпала. Она смотрела на часы, стоявшие на тумбочке, или прижималась лицом к волосатым пальцам Дэва, переплетенным с ее пальцами. Через 6 минут она поворачивалась к нему, вздыхала и потягивалась, проверяя, спит ли он на самом деле. Он всегда спал. Грудная клетка мерно поднималась, ребра выделялись под кожей, но уже начало образовываться брюшко. Он жаловался на то, что на плечах обильно растут волосы, но Миранда считала его безупречным. Никого прекраснее и быть не могло. По прошествии 12 минут Дэв открывал глаза, словно и не спал, и улыбался ей с огромным удовлетворением, которого сама она не испытывала. «Лучшие 12 минут за неделю». И он вздыхал, поглаживая ее икры. Потом выпрыгивал из кровати, натягивал спортивные штаны, зашнуровывал кроссовки, направлялся в ванну и чистил зубы указательным пальцем, говорил, так умеют делать все индусы, чтобы избавиться от запаха сигарет во рту. Целуя любовника на прощание, Миранда иногда улавливала свой запах в его волосах. Но она знала, что его легенда, дневная пробежка, позволяет Деву, не вызывая подозрений, вернувшись домой, сразу же принять душ. Кроме Лакшми и Дева, из индийцев Миранда знала лишь семью Дикшит, жившую в районе, где она выросла. Вызывая насмешки всех окрестных детей, включая Миранду, но исключая младших Дикшитов, мистер Дикшит вечерами бегал по извилистым улочкам их квартала в рубашке и брюках. Одни только дешевые кеды смотрелись к месту. Каждые выходные вся семья, мать, отец, два мальчика и девочка, грузилась в машину и уезжала, никто не знал куда. Мужчины ворчали, что мистер Дикшит плохо ухаживает за своей лужайкой, не сгребает вовремя листья, и все соглашались, что дом Дикшитов, единственный с виниловой обшивкой, портит вид квартала. Женщины никогда не приглашали миссис Дикшит посидеть вместе с остальными у бассейна Армстронгов. В ожидании школьного автобуса младшие Дикшиты стояли отдельно, остальные же дети бормотали в полголоса «Дикшиты, пердикшиты» и раздражались хохотом. Однажды всех окрестных ребятишек пригласили на день рождения к дочери Дикшитов. Миранда помнила тяжелый запах благовония и лука в доме и кучу обуви, сваленную у входной двери. Но больше всего ей запомнился висевший на деревянной перекладине у подножия лестницы кусок материи размером с наволочку. На нем изображалась голая женщина с красным лицом, по форме напоминающим рыцарский щит, и огромными белыми миндалевидными глазами с точками вместо зрачков. Два круга с такими же точками посередине обозначали грудь. В руке она держала кинжал и размахивала им, а ногой попирала корчившегося на земле мужчину. На шее висело длинное вдоль всего тела ожерелье из кровоточащих голов. Женщина показывала Миранде язык. «Это богиня Калли», — весело объяснила миссис Дикшит и немного поправила перекладину, чтобы картинка висела ровно. Руки ее украшал нанесенный хной затейливый рисунок из зигзагов и звезд. «Проходи, будем торт есть». Девятилетняя Миранда насмерть перепугалась и не могла притронуться к угощению. Много месяцев потом она страшилась даже ступать на ту сторону улицы, где стоял дом Дикшитов, а ей приходилось проделывать этот путь дважды в день, направляясь к остановке школьного автобуса и обратно. Поначалу она пробиралась мимо жуткого дома, затаив дыхание. Точно так же у нее перехватывало дух, когда школьный автобус проезжал мимо кладбища. Теперь ей было за это стыдно. Теперь в объятиях Дева Миранда закрывала глаза и видела пустыни и слонов, и мраморные павильоны, парящие над озерами при полной луне. Как-то раз в субботу, не зная, чем заняться, она дошла пешком до Централ Сквер, завернула в индийский ресторан и заказала цыплят тандури. Пока ела, пыталась запомнить слова и выражения, напечатанные внизу страницы меню. Как сказать «вкусно», «вода» и «принесите, пожалуйста, счет». Незнакомые слова быстро вылетели из головы, и она стала время от времени захаживать в книжный на Кенмор-сквер, где в отделе литературы на иностранных языках осваивала по самоучителю бенгальский алфавит. Однажды она даже попробовала записать индийскую часть своего имени мира в органайзер. Рука с трудом выводила непривычные буквы, то и дело останавливалась, поворачивалась и брала ручку по-другому. Миранда и не думала, что можно так держать ее. Следуя стрелкам в книге, она провела слева направо черту, с которой свисали буквы. Одна больше напоминала цифру, другая выглядела как поставленный на вершину треугольник. Не сразу удалось добиться того, чтобы написанные ею буквы походили на образцы в учебнике, и даже тогда она не была уверена, что написала «Мира», а не «Мара». Миранде эти черточки представлялись просто каракулями. Но ее вдруг поразило осознание того, что где-то в мире эти письмена имеют важное значение. В течение недели она держалась неплохо, работа отвлекала от грустных мыслей. Они с Лакшми стали ходить на обед в новый индийский ресторан за углом, за едой приятельница сообщала о последних событиях в семейной жизни двоюродной сестры. Иногда Миранда пыталась поменять тему. Эти попытки напоминали ей, как однажды в колледже они с тогдашним ее бойфрендом сбежали, не заплатив из переполненного блинного ресторана, просто чтобы проверить, удастся ли выйти сухими из воды. Но Лакшми упорно твердила свое. «На месте сестры я бы полетела прямо в Лондон и пристрелила бы обоих», — заявила коллега однажды. Она разломила лепешку пападом на две части и обмакнула одну половинку в чатни. «Не понимаю, как можно просто сидеть и ждать у моря погоды?» А вот Миранда понимала. По вечерам она сидела за обеденным столом, красила ногти прозрачным лаком, ела нарезанные овощи прямо из салатника, смотрела телевизор и ждала воскресенья. Тяжелее всего было в субботу. К концу недели казалось, что воскресенье никогда не наступит. Однажды в субботу Дэв позвонил ей поздно вечером, и она услышала на заднем фоне смех и болтовню целой толпы людей. Миранда даже предположила, что он на концерте, но он был в своем загородном доме. «Я плохо тебя слышу», — сказал он. «У нас гости. Соскучилась?» Миранда взглянула на экран телевизора, показывали глупый комедийный сериал, и когда раздался звонок, она выключила звук. Она представила, как Дэв скользнул в комнату на верхнем этаже и, придерживая ручку двери, шепчет в мобильный телефон, а в коридоре в это время толпятся гости. «Миранда, ты скучаешь по мне?» — снова спросил он. Она ответила. «Да». На следующий день, когда Дэв наконец пришел, Миранда полюбопытствовала, как выглядит его жена. Задавая этот вопрос, она волновалась и намеренно дождалась, пока он выкурит последнюю сигарету и решительным жестом раздавит окурок в блюдце. Ей хотелось знать, случаются ли между ними размолвки. Но Дэв ничуть не удивился. Намазывая паштет из копченой рыбы на крекер, он ответил, что жена его похожа на бомбейскую актрису Мадхури Дикшит. У Миранды дрогнуло сердце. Нет, дочь Дикшитов звали иначе, как-то на «П». И все-таки интересно, не родственница ли эта актриса ее бывшим соседям? Девочка Дикшитов была невзрачной, даже в старшей школе неизменно носила две косички. Через несколько дней Миранда отправилась в индийский продовольственный магазин на Централ-сквер, где также давали на прокат видеокассеты. Дверь открывалась с затейливым позвякиванием колокольчиков. Время было обеденное, и других покупателей не наблюдалось. На экране телевизора, висевшего высоко в углу магазина, девушки в шароварах танцевали на пляже, синхронно подергивая бедрами. «Добрый день», — поприветствовал Миранду человек за кассой. Он ел само, смакая его в темно-коричневый соус на картонной тарелке. Под стеклянным прилавком на уровне его талии стояли подносы с другими пухлыми пирожками, а также нечто похожее на бледные мягкие риски ромбиками, накрытые фольгой, и ярко-оранжевые печенюшки, плавающие в сиропе. «Хотите взять фильм?» Миранда открыла органайзер, где было записано имя, как она его услышала — Мотери Дикшит. Она осмотрела полки с кассетами позади прилавка. На футлярах красовались фотографии женщин в сидящих низко на бедрах юбках и топах, завязанных на груди, как банданы. Некоторые оперлись спиной на каменную стену или на дерево. С густо подведенными глазами и длинными черными волосами они демонстрировали тот же тип красоты, что и танцовщицы на пляже. И потому Миранда поняла, что Мадхури Дикшит тоже красива. «У нас есть фильмы с субтитрами», — продолжал продавец. Он поспешно вытер кончики пальцев о рубашку и достал три кассеты. «Нет», — отказалась Миранда. «Спасибо, не надо». Она прошлась по магазину, изучая полки с пакетиками и консервными банками без этикеток. Холодильный шкаф был забит питами в целлофане и неизвестными Миранде овощами. Целые стеллажи занимали упаковки острой смеси, которую всегда грызла Лакшми, единственный продукт, который Миранда здесь узнавала. Она подумала, не купить ли один пакет для Лакшми, но не решилась. Как объяснить приятельнице, зачем ее понесло в индийский магазин? «Это пикантная смесь», — качая головой, проговорил продавец, обшаривая взглядом фигуру Миранды. «Вам не подойдет». К февралю муж сестры Лакшми все еще не пришел в чувство. Он вернулся в Монреаль, пару недель жестоко бронился с женой и в конце концов упаковал два чемодана и улетел назад в Лондон. Он требовал развода. Миранда сидела за рабочим столом и слушала, как Лакшми внушала сестре. На нем свет клином не сошелся, и прямо за поворотом ее ждет встреча с лучшим мужчиной. На следующий день сестра сообщила, что вместе с сыном отправляется к родителям в Калифорнию, чтобы восстановить силы. Лакшми убедил ее по пути заехать на неделю в Бостон. «Перемена мест пойдет тебе на пользу», — мягко настаивала Лакшми. «А кроме того, мы уже много лет не виделись». Миранда в надежде взглянула на свой телефон. Ужасно хотелось, чтобы позвонил Дев. С их последнего разговора прошло 4 дня. А Лакшми уже звонила в справочное и интересовалась номером салона красоты. «Что-нибудь расслабляющее», — попросила она. Она записала себя и сестру на массаж, чистку лица, маникюр и педикюр. Потом зарезервировала столик на обед во временах года. Тут Лакшми сообразила, что в горячем стремлении взбодрить сестру совсем забыла о мальчике, и постучала костяшками пальцев по перегородке. «Миранда, ты занята в субботу?» Худенький мальчик с ранцем за плечами был одет в брючки в елочку, красный джемпер с своеобразным вырезом и черные кожаные ботинки. Лоб закрывала густая челка. Первое, что заметила Миранда, — темные круги под глазами. Они придавали 7-летнему ребенку изможденный вид, словно он много курил и мало спал. В руках он держал большой альбом для рисования. «Звали мальчика Рохин». «Спроси меня про столицу», — заявил он, обращаясь к Миранде. Она оторопела. Было 8:30, субботнее утро. Миранда сделала глоток кофе. «Про что?» «Это он играет в такую игру», — объяснила сестра Лакшми, такая же истощенная, как ее сын, с вытянутым лицом и тоже с темными кругами под глазами. Пальто ржаво-красного цвета тяжело лежало на ее плечах, черные волосы с несколькими седыми прядями на висках были убраны в узел на затылке, как у балерины. «Назовите ему страну, а он скажет столицу». «Слышала бы ты его в машине», — добавила Лакшми, — «он уже выучил все страны Европы». «Это не игра», — возразил Рохин. «Я соревнуюсь с одноклассником, кто запомнит больше столиц. Я выиграю». Миранда кивнула. «Ладно. Столица Индии. Легкотня!» Он куда-то ушлепал, размахивая руками, как солдатик. Потом вернулся и подергал мать за карман пальто. «Спроси что-нибудь сложное». «Сенегал», — сказала та. «Дакар!» — с ликованием воскликнул Рохин и начал носиться расширяющимися кругами. Наконец он вбежал в кухню. Миранда услышала, как мальчик открывает и закрывает холодильник. «Рохин, не трогай ничего без спросу», — устало крикнула сестра Лакшми. Она с натугой улыбнулась Миранде. «Не беспокойтесь, через пару часов он уснет. И спасибо, что согласились приглядеть за ним». «Вернемся в 3», — известила Лакшми, удаляясь вместе с сестрой по коридору. «Побежим, а то мы припарковались во 2-м ряду». Миранда застегнула дверную цепочку и пошла в кухню искать Рохина, но он уже был в гостиной, стоял на коленях на складном стуле у обеденного стола. Он расстегнул свой ранец, отодвинул маникюрный набор Миранды на край стола и разложил цветные карандаши. Миранда встала у него за плечом. Мальчик взял синий карандаш и нарисовал самолет. «Симпатично», — одобрила Миранда. Он не ответил, и хозяйка дома пошла на кухню налить себе еще кофе. «Мне тоже, пожалуйста», — окликнул ее Рохин. Миранда вернулась в комнату. «Чего тебе тоже?» «Кофе. Там еще много, я видел». Миранда подошла к столу и села напротив него. Временами он чуть ли не вставал на стуле, чтобы дотянуться до карандаша, и при этом сиденье под ним почти не прогибалось. «А тебе не рановато пить кофе?» Рохин навис над альбомом так, что его тщедушные грудь и плечи почти коснулись бумаги, а голова наклонилась на бок. «А стюардесса давала мне кофе», — заявил он. «Очень сладкий, с молоком». Он выпрямился. На рисунке около самолета появилось лицо женщины с длинными волнистыми волосами и глазами-звездочками. «У нее были блестящие волосы», — заключил он и добавил. «Мой папа в встретил красивую женщину тоже в самолете». Мальчик взглянул на Миранду и нахмурился, увидев, как она отхлебывает кофе. «Ну можно мне чуть-чуть, пожалуйста?» Она подумала, а вдруг, несмотря на свой спокойный задумчивый вид, Рахин ударится в истерику. Ей представилось, как мальчишка пинает ее кожаными ботинками, визжит и рвет, пока не придут мать с Лакшми и не заберут его. Миранда направилась на кухню и налила ему в кружку, которой меньше всего дорожила, такой кофе, какой он просил. «Спасибо», — сказал Рахин, когда Миранда поставила перед ним напиток. Мальчик крепко обхватил чашку двумя руками, сделал глоток и продолжил рисовать. Миранда посидела рядом, но когда она решила освежить лак на ногтях, ребенок запротестовал. Он извлек из ранца географический справочник в мягкой обложке и попросил поспрашивать его. Страны распределялись по континентам, по 6 на странице, столицы были выделены жирным шрифтом, они же приводились короткие справки о численности населения, форме правления и статистические данные. Миранда открыла раздел «Африка» и пробежалась по списку. «Мали», — назвала она первую страну. «Бамако», — тут же ответил Рахин. «Малави». «Лилонгве». Миранда вспомнила, как разглядывала Африку в Маппариуме. Выступающая влево часть континента была зеленого цвета. «Дальше», — потребовал Рахин. «Мавритания». «Нуакшот». «Маврикий». Мальчик задумался, зажмурил глаза, затем открыл их и признал поражение. «Не помню». «Порт-Луи», — подсказала Миранда. «Порт-Луи». Он стал повторять это в полголоса снова и снова, словно скандировал лозунг. Они перебрали все африканские страны, и Рахин изъявил желание посмотреть вместе с Мирандой мультфильмы. Когда мультики закончились, он последовал за хозяйкой на кухню, встал рядом с ней и наблюдал, как она варит кофе. Через несколько минут она направилась в туалет. Мальчик, слава богу, за ней не увязался, но, выходя, она вздрогнула, увидев его у двери. «Ты тоже хочешь?» Он покачал головой, но в туалет все равно вошел. Опустил крышку унитаза, встал на нее и оглядел узкую стеклянную полочку над раковиной, где Миранда хранила зубную щетку и косметику. «А это что?» — поинтересовался он, взяв в руки пробник геля, который Миранде дали в магазине в день знакомства с Девом. «Средство против отечности». «Что такое отечность?» «Вот здесь», — показала она на кожу вокруг глаз. «Когда ты плачешь?» «Да, наверное». Рахин открыл тюбик и понюхал его, выдавил каплю крема на палец и втер в руку. «Жжется?» Он внимательно изучил тыльную сторону кисти, словно ожидал, что кожа изменит цвет. «У моей мамы тоже бывает эта отечность. Говорит, что простудилась, но на самом деле она долго плачет, даже когда мы ужинаем. Иногда так сильно, что у нее глаза становятся как у жабы». Миранда подумала, не надо ли накормить ребенка. В кухне обнаружились только рисовые хлебцы и зеленый салат. Она предложила выйти в магазин купить еды, но Рахин ответил, что не голоден, и взял рисовый хлебец. «И ты тоже съешь», — разрешил он. Они понесли упаковку хлебца в гостиную и сели за стол. Мальчик перевернул страницу в альбоме. «Нарисуй что-нибудь». Миранда выбрала синий карандаш. «Что, например?» Он немного подумал. «Знаю». И попросил нарисовать вещи из гостиной. Диван, складные стулья, телевизор, телефон. Так я смогу это запомнить. Что запомнить? День, который мы провели вместе. Он протянул руку к следующему хлебцу. Почему ты хочешь его запомнить? Потому что больше мы не увидимся никогда в жизни. Точность этого умозаключения заставила Миранду вздрогнуть. Она взглянула на ребенка с легкой печалью. Рахин же не грустил. Он постучал по бумаге. «Давай!» И она изобразила, как смогла, предметы из комнаты. Мальчик наклонялся к ней так близко, что иногда она не видела, что рисует. Потом он положил свою маленькую смуглую руку поверх ее руки. «Теперь я!» Миранда протянула ему карандаш. Он покачал головой. «Нет, нарисуй меня!» «Не могу», — помотала головой она. «Выйдет не похоже». Рахин снова насупился, как тогда, когда она отказалась налить ему кофе. «Пожалуйста!» Она нарисовала его голову, лицо и густую челку. Ребенок сидел совершенно спокойно, с пресным грустным лицом, скосив глаза на ее рисунок. Миранде хотелось бы изобразить сходство, но рука ее почему-то не желала передавать то, что видят глаза, как в тот день в книжном магазине, когда написала свое имя бенгальскими буквами. Ее портрет не имел ничего общего с оригиналом. Когда она выводила нос, Рахин выскользнул из-за стола. «Мне скучно», — объявил он, направляясь в спальню. Миранда услышала, как мальчик открывает дверь, потом открывает и закрывает ящики комода. Когда она вошла в комнату, ребенок был в гардеробе. Через мгновение он появился с взъерошенными волосами, держа в руках серебряное коктейльное платье. Это было на полу. Оно все время падает. Рахин взглянул на платье, затем окинул взглядом фигуру Миранды. «Надень». «Что?» «Надень». Миранде так и не представилось случай нарядиться в это платье. Она надела его единственный раз в примерочный Файленс, и было очевидно, что пока она встречается с Девом, повода не появится. Она знала, что больше они не пойдут в ресторан, и он не потянется через стол, чтобы поцеловать ей руку. Они станут встречаться в ее квартире по воскресеньям. Он в тренировочных штанах, она в джинсах. Миранда взяла платье у Рахина, встряхнула его, хотя гладкая ткань не мялась, и потянулась в шкаф за вешалкой. «Надень, пожалуйста», — попросил Рахин, внезапно оказавшись позади нее. Он прижался к девушке лицом, обнимая ее за талию тонкими руками. «Пожалуйста». «Хорошо», — согласилась Миранда, удивляясь, как крепко он ее обхватил. Довольный мальчик улыбнулся и сел на край кровати. «Тебе придется подождать там», — сказала Миранда, указывая на дверь. «Я оденусь и выйду. Но мама всегда раздевается при мне». «Правда?» — Рахин кивнул. «Она даже не собирает вещи с пола. Они так и валяются кучей возле кровати. А однажды она спала в моей комнате», — продолжал он. «Сказала, что после того, как ушел отец, ей там лучше, чем в своей постели». «Но я ведь не твоя мама», — возразила Миранда, приподнимая его с кровати за подмышки. Мальчишка отказывался вставать, и Миранда подняла его на руки. Он оказался тяжелее, чем она ожидала, и вцепился в нее, крепко обхватив ногами ее бедра и положив голову ей на грудь. Миранда выставила его в коридор, закрыла дверь и на всякий случай задвинула щеколду. Она надела платье и взглянула в зеркало, занимавшее всю внутреннюю сторону двери. Короткие носочки выглядели нелепо. Она открыла ящик комода и достала чулки. Потом покопалась в гардеробе и нашла туфли на высоком каблуке с крошечными пряжками. Бретельки в виде цепочек на фоне ее ключиц походили на два ряда канцелярских скрепок. Платье сидело на ней свободно. Она не могла сама застегнуть его. Рахин постучал. «Теперь можно войти?» Миранда открыла дверь. Мальчик держал в руках географический справочник и что-то бормотал себе под нос. Увидев Миранду, он широко распахнул глаза. «Помоги мне застегнуться», — попросила она и села на край кровати. Рахин застегнул молнию доверху, Миранда встала и покружилась. Мальчик отложил книгу. «Ты сексуальная», — объявил он. «Что ты сказал?» «Ну, секси». Миранда так и села. Хотя она и осознавала, что это ничего не значит, сердце у нее замерло. Скорее всего, Рахин всех женщин называл сексуальными. Видимо, он услышал это выражение по телевизору или прочитал на обложке журнала. Миранда вспомнила, как в Мапариуме они с Девом стояли на противоположных концах моста. В то время она думала, что понимала значение его слов. В то время они имели смысл. Миранда сложила руки на груди и заглянула Рахину в глаза. «Скажи-ка мне вот что». Мальчик молчал. «Что это значит?» «Что?» «Эти слова. Сексуальное, секси. Что это такое?» Он внезапно засмущался и потупил взгляд. «Не могу сказать. «Почему?» «Это секрет». Он так плотно сжал губы, что они слегка побелели. «Расскажи мне этот секрет. Я хочу его знать». Рахин присел на кровать возле Миранды и стал пинать задниками ботинок край матраса. Он нервно хихикал. Его тощее тело извивалось, словно от щекотки. «Расскажи», — настаивала Миранда. Она наклонилась и схватила его за щиколотки, чтобы они не дергались. Рахин смотрел на нее узкими, как щелочки, глазами. Он попытался снова пнуть матрас, но Миранда не позволила. Мальчик плашмя повалился спиной на кровать, приложил руки ко рту и прошептал: «Это значит любить того, кого ты не знаешь». Миранда ощутила, как слова Рахина пробрались ей под кожу так же, как слова Дева. Но ее не бросило в жар. Она оцепенела. Это напомнило ей чувство, испытанное в индийском магазине, когда даже не глядя на фотографию, она поняла, что Мадхури Дикшит, на которую похожа жена Дева, красавица. «Так сделал мой папа», — продолжал Рахин. «Он сидел в самолете с незнакомой женщиной, она сексуальная, и теперь он любит ее, а не мою маму». Он снял ботинки и аккуратно поставил их на пол. Потом отогнул покрывало и забрался в кровать Миранды читать свой справочник. Через минуту книга выпала у него из рук, и он закрыл глаза. Миранда смотрела, как ребенок спит. Покрывало ходило вверх-вниз от его дыхания. Он не проснулся через 12 минут, как Дев, и даже через 20. Он не открыл глаз, когда она сняла серебряное платье и опять натянула джинсы, забросила в гардероб туфли на высоком каблуке, скатала чулки и положила их в ящик комода. Убрав все вещи, она села на кровать, склонилась к мальчику так близко, что рассмотрела белые крошки рисовых хлебцев в уголках его рта и забрала географический справочник. Листая страницы, она представляла, как Рахин подслушивал ругань родителей в Монреальском доме. «Она красивая?» — должно быть, вопрошала отца мать, одетая в свой вечный халат. Ее привлекательное лицо исказилось от злобы. «Сексуальная?» Поначалу отец отрицал это, пытался сменить тему. «Скажи мне!» — пронзительно кричала мать Рахина. «Скажи мне, она секси?» В конце концов отец признавался, что да, и мать беспрерывно плакала в кровати, окруженной грудами одежды, и глаза ее распухали, как у жабы. «Как ты мог?» — рыдала она. «Как ты мог полюбить женщину, которую даже не знаешь?» Вообразив эту сцену, Миранда и сама всплакнула. В Маппариуме в тот день все страны казались такими близкими, что можно было коснуться их рукой, а голос Дева бодро отскакивал от стекла. Его слова пролетели 9 метров с другого конца моста и достигли ее ушей, и их задушевность и теплота еще много дней блуждала у нее под кожей. От этой мысли Миранда заплакала еще горше и не могла остановиться. Но Рахин спал. Наверное, он уже привык к женскому плачу. В воскресенье Дев позвонил Миранде и сообщил, что едет к ней. «Я уже выхожу, буду у тебя в 2». Миранда смотрела по телевизору кулинарную передачу. На экране ведущая показывала наряд яблок, объясняя, какие из них лучше брать для выпечки. «Не надо тебе сегодня приходить». «Почему?» «Я приболела», — солгала Миранда, хотя это было недалеко от истины. От рыданий у нее заложило нос. «Валяюсь в постели». «Да, голос у тебя гнусавый», — последовало молчание. «Тебе что-нибудь нужно?» «У меня все есть». «Пей побольше жидкости». «Дев». «Да, Миранда». «Помнишь, как мы ходили в Маппариум?» «Конечно». «А как мы шептали друг другу с разных концов моста?» «Помню», — игриво прошептал Дев. «А что ты сказал, ты помнишь?» Тишина. «Поехали к тебе». Тихо засмеялся он. «Так что тогда? До следующего воскресенья?» Накануне, плача, Миранда была уверена, что никогда ничего не забудет, даже то, как пишется ее имя на Бенгале. Она заснула рядом с Рахином, А когда проснулась, мальчик рисовал самолет на экземпляре экономиста, который она спрятала под кроватью. «Кто это, Дева Джит Митра?» — полюбопытствовал он, прочитав почтовый адрес. Миранда представила, как Дев в тренировочных штанах и кроссовках смеется в трубку. Через минуту он поднимется к жене, сообщит, что не пойдет на пробежку, потянул мышцу и усядется читать газету. Несмотря ни на что, Миранда безумно скучала по нему. «Ладно, она встретится с ним еще раз или два», — решила девушка, а потом скажет ему то, что из самого начала было известно, что это несправедливо по отношению к ней и к его жене, что они обе заслуживают лучшего и нет смысла продолжать эти бесперспективные отношения. Но в следующее воскресенье шел снегопад, и Дэв не мог объяснить жене свое отсутствие пробежкой вдоль реки Чарльз. Еще через неделю снег стаял, но Миранда договорилась с Лакшми пойти в кино, а когда сообщила об этом Дэву по телефону, он не попросил ее отменить встречу. На третье воскресенье она поднялась рано и отправилась на прогулку. Утро стояло холодное, но солнечное, и Миранда дошла до авеню Содружества мимо ресторанов, где Дев целовал ее, а потом до самого центра христианской науки. Маппариум был закрыт, но девушка купила поблизости кофе, села на скамью возле церкви и стала смотреть на огромные колонны и массивный купол здания и на чистое голубое небо, раскинувшееся над городом. Со мной.